Надо поторапливаться, когда речь идет о человеческой жизни. Ребята сели в лодку и отплыли от берега. Как ты думаешь, мы попадем домой раньше мамы и папы? Сомневаюсь. И Пеппи энергичными взмахами весел направила лодку к берегу. Господин и госпожа Сеттергрен приехали домой на полчаса раньше детей. Тонни и Аники нигде не было видно, но в почтовом ящике они нашли листок бумаги, на котором было написано: «Вы только не думайте, что ваши дети умерли или пропали навсегда. Они только потерпят небольшое кораблекрушение и скоро вернутся домой. С приездом, Пеппи!» Кто всегда во всем в ударе? Пеппи! Кто игрушки детям дарит? Пеппи! Кто большую шляпу носит? Смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не бросит. Пеппи! Пеппи! Пеппи, дичачок! Как-то вечером Пеппи, Томми и Аника сидели на ступеньках террасы и ели землянику, которую они собрали утром. Томми и Аника думали, как хорошо, что лето еще в разгаре, что еще долго-долго не надо ходить в школу. О чем думала Пеппи, никто не знал. Пеппи, ты здесь живешь уже целый год. Да, время бежит незаметно. Начинаешь стареть. Осенью мне уже стукнет 10 лет. Лучшие годы уже позади. Скажи, ты всегда будешь здесь жить? Ну, не всегда, конечно, но хоть до тех пор, пока не вырастешь и не станешь пиратом. Этого никто не знает. Не думаю, что мой папа решил остаться на своем острове с неграми. Я уверена, что как только он смастерит себе лодку, он приедет за мной. Томми и Аника вздохнули. И вдруг Пеппи как вихрь слетела со ступенек. Глядите, а вот и он! В мгновение ока Пеппи оказалась у калитки, а Томми и Аника, которые побежали за ней, увидели, как она кинулась на шею какому-то очень толстому дяде с рыжими усами в синей форме моряка. «Папа Ефраим!» И Пеппи так энергично болтала ногами, повиснув на шею отца, что ее огромные черные туфли свалились с ног. «Папа Ефраим! Как ты вырос!» «Пеппилотта Виктуалина Ральгардина Ефраимовна, длинный чулок, дорогое мое дитя! Я как раз собирался тебе сказать, что ты выросла!» «Я ждала этого, поэтому я и решила тебя опередить!» «Малышка, ты такая же сильная, как была!» «Куда сильней! Давай помиримся!» В саду стоял стол. Пеппи и ее папа тут же уселись друг против друга, уперлись локтями в стол и, вцепившись ладонями, принялись давить, кто кого поборет. Томми и Аника не сводили с них глаз. Наверное, только один человек на свете был таким же сильным, как Пеппи. Это ее папа. И теперь они сидели за столом и изо всех сил старались отжать руку другого, но ни одному из них сделать этого не удавалось. В конце концов, рука капитана «Длинный чулок» стала немножко дрожать. Вот когда мне исполнится 10 лет, я тебя обязательно поборю, папа Ефраим. Папа Ефраим тоже так думал. Дорогой папа, я ведь забыла вас познакомить. Это Томми и Аника, а это мой отец, капитан и его величество Ефраим Длинный Чулок. Ведь правда, ты негритянский король? Да. Это верно. Я король на острове, который называется Веселье. Я попал на него, когда меня ветром сдуло с палубы. Ты помнишь? Еще бы! Я всегда знала, что ты не утонул. Я утонул? Да что ты! Скорее верблюд пролезет через игольную ушко. Я плаваю, как рыба. Томми и Аника с изумлением глядели на капитана Длинный Чулок. Дядя, а почему вы не в негритянских одеждах? Я? Они у меня здесь, в сумке. Надень их! Надень их! Я хочу увидеть своего отца в одежде короля! Все пошли на кухню. Капитан исчез на минуту в спальне Пеппи, а ребята уселись на скамью и стали ждать. Точь-в-точь, как в театре. И вот распахнулась дверь, и на пороге стоял негритянский король. На нем была наветренная повязка из мочала, на голове золотая корона, на шее несколько рядов крупного жемчуга, в одной руке он держал копье, а в другой — щит. Больше на нем ничего не было, а его толстые волосатые ноги были украшены у лодыжек золотыми браслетами. «Усом-бусор, мусор-фильм-бусор», — сказал капитан и грозно нахмурил брови. «Ой, он говорит по-негритянски. А что это значит, дядя Ефраим?» «Это значит, дрожите, мои враги!» «Скажи, папа, а негры не удивились, когда ты вышел к ним на берег?» «Ну, конечно, они сперва немного удивились и собирались взять меня в плен. Но когда я голыми руками вырвал из земли пальму, они передумали и тут же выбрали меня королем. Да, так я и стал жить. По утрам правил островом, а после обеда мастерил лодку. Ушло много времени, потому что мне приходилось делать все самому. Когда работа, наконец, была закончена, я объявил островитянам, что вынужден покинуть их на некоторое время, но что я непременно вернусь и привезу с собой принцессу, которую зовут Пепилотта. И тогда они ударили в свои щиты и закричали «Усум-пусор! Усум-пусор!» «А что это значит?» «Это значит «браво, браво», да». Ну, потом я очень усердно правил островом и в течение 15 дней выдал столько всевозможных распоряжений, что их должно хватить на все время моего отсутствия. Потом я поднял парус и направил свою лодку в открытое море. А жители острова кричали мне вслед «Усум-куса-куса-мука!» Да. А это означает «возвращайся поскорей, толстый король». Я взял курс прямо на Сурабаю. И как вы думаете, что я увидел, когда подплыл к пирсу? Мою старую чудесную шхуну-попрыгунью. А на борту стоял мой добрый, верный Фридольф, и что было силы, махал мне рукой. «Фридольф», — сказал я ему, — «теперь я снова беру на себя командование шхуной». «Есть, капитан!» — ответил Фридольф. И я поднялся на капитанский мостик. Фридольф сохранил весь старый экипаж судна. И вот мы приплыли сюда за тобой, Пеппи. Услышав это, Пеппи от радости вскочила на кухонный стол, сделала стойку на голове и принялась болтать ногами. Но Томми и Анике стало грустно. Было похоже на то, что от них увезут Пеппи. А теперь устроим праздник. Теперь мы закатим пир на весь мир. Пеппи накрыла на кухне стол, и все сели ужинать. Пеппи на радости засунула себе в рот сразу 3 крутых яйца, да еще в скорлупе. Время от времени она слегка кусала отца за ухо. Так она была счастлива, что снова его видит. Господин Нильсон, который лежал и спал, вдруг проснулся и прыгнул прямо на стол. А когда он увидел капитана Длинный Чулок, стал потешно тереть глаза от изумления. Я рад, что ты не рассталась с господином Нильсоном. У меня есть и другие домашние животные. И Пеппи, выбежав на террасу, внесла в кухню лошадь, которая по случаю праздника тоже получила крутое яйцо. Когда кончился ужин, капитан вынул из своей сумки барабан. Настоящий негритянский барабан, на котором отбивают ритм во время танцев и жертвоприношений. Капитан сел на пол и начал бить в барабан. О, негритянская музыка! И тогда Пеппи скинула с ног свои огромные черные туфли и в одних носках принялась танцевать какой-то удивительный танец. Под конец король Эфраим исполнил дикую пляску воинов. Да так, как ее танцевали там, на острове Веселья. Он размахивал копьем, делал какие-то причудливые движения щитом, а его пятки так усердно стучали. Сейчас под нами провалится пол! Неважно! — крикнул капитан и закружился в еще более бешеном ритме. Ведь теперь ты будешь негритянской принцессой, цветок моего сердца! И тогда Пеппи подскочила к отцу и заплясала вместе с ним. Они выделывали друг перед другом такие невероятные фигуры, издавали такие странные вопли, прыгали так высоко, прямо выше головы, что в конце концов у Томи и Аники, которые не сводили с них глаз, закружилась голова. Видно, господину Нильсону тоже стало дурно, потому что он забился в угол и зажмурился. Постепенно этот дикий танец перешел в борьбу. Капитан подкинул свою дочь, и она угодила прямо на полку с посудой. Но там Пеппи посидела недолго. С диким криком прыгнула она через всю кухню прямо на папу Эфраима, схватила его за плечи и так пихнула головой вперед, что он как метеор пронесся под потолком и через открытую дверь угодил прямо в чулан. Поленница рухнула, дрова завалили его толстые ноги, и он никак не мог выбраться. Уж очень он был тучен, да и к тому же сотрясался от смеха. Его хохот звучал, как раскаты грома. Пеппи потянула отца за пятки, чтобы помочь ему, но он захохотал еще пуще, так что стал задыхаться. Оказывается, он очень боялся щекотки. Не щекочи меня, лучше кинь меня в море. Или вышвырни через окно. Делай, что хочешь, но только не щекочи меня. В конце концов, ему все же удалось выбраться из чулана и встать на ноги. Даже не передохнув, он тут же кинулся на Пеппи и швырнул ее на другой конец кухни. Пеппи упала лицом прямо на плиту и измазалась сажей. Вот вам и настоящая негритянская принцесса. И Пеппи повернула ставшее черным, как уголь, лицо к Томми и Анике. Потом она издала еще один вопль и кинулась на отца, схватила его, стала кружить с такой силой, что браслеты его зазвенели, а золотая корона упала на пол и закатилась под стол. В конце концов, Пеппи удалось повалить капитана на пол. Она села на него верхом и спросила: «Живота или смерти?» «Живота, живота!» — задыхаясь, крикнул капитан «Длинный чулок». И они снова принялись хохотать. А потом Пеппи слегка укусила его за нос. Он сел на пол и вытер пот со лба. Я ни разу так не веселился с тех пор, как мы с тобой выставили пьяных матросов из кабачка в Сингапуре. Пеппи, дитя мое, ты так же хорошо врешь, как прежде? Когда у меня есть время, папа. Но это не часто случается, к сожалению. А у тебя как обстоит дело с враньем? Ты ведь тоже был большой мастер по этой части. Ну, своим подданным я обычно вру по субботам в награду за усердную работу в течение всей недели. Мы устраиваем вечера вранья под барабан, а потом танцы, факельные шествия. И знаешь, чем я больше вру, тем вдохновение они бьют в барабан. У меня, папа, дело обстоит хуже. Моему вранью никто не аккомпанирует. Я хожу по дому одна, одинешенька, и вру сама себе. Но правда с таким удовольствием, что даже слушать приятно. Вот недавно, перед тем, как заснуть, я наврала себе про теленка, который умел плести кружево и лазить на деревья. И получилось так здорово, что я поверила каждому слову. Да, это называется навраться всласть. И все-таки никто при этом не играет на барабане. Не огорчайся, дочка. Ври всласть, а на барабане буду играть я, — сказал капитан Длинный Чулок. Тут же схватил барабанные палочки, и великолепная дробь чуть не оглушила детей. Он лупил в барабан в честь своей дочери. А Пеппи забралась к нему на колени и прижалась вымазанной сажей щекой к его подбородку, который тут же стал черным. Врать плохо, так говорит и наша мама. Да чего же ты глупа, Аника? Ведь Пеппи врет не по-настоящему, а понарошку. Она просто сочиняет всякие сказки, и все. Неужели ты этого не понимаешь? Из тебя, то, наверное, выйдет великий человек. Ты так умно рассуждаешь. Наступил вечер. Томми и Анике надо было идти домой. Они провели великолепный день. Так интересно было увидеть настоящего негритянского короля. А какое это было счастье для Пеппи вновь найти своего папу. И все же... И Аника уже лежали в своих постелях, но они не болтали, как обычно. В детской царила полная тишина. И вдруг послышался вздох. На этот раз вздохнула Аника. Ой, чего это ты раздыхалась? Только спать мешаешь. Но Аника не ответила. Она лежала, накрывшись головой одеялом. И плакала. Следующее утро Томми и Аника вошли через кухонную дверь в виллу. Они услышали чудовищный храп, разносившийся по всему дому. Капитан Длинный Чулок еще спал. Пеппи уже стояла посреди кухни и делала зарядку. Ну вот, теперь мое будущее обеспечено. Теперь я наверняка буду негритянской принцессой. Полгода я буду принцессой, а полгода морским волком. Мы с папой на попрыгунье избороздим все моря и океаны. Папа считает, что если очень усердно править на острове полгода, то другое полугодие подданные прекрасно обойдутся без короля. Вы ведь сами понимаете, что старому морскому волку необходимо время от времени постоять на капитанском мостике. Да и обо мне отец тоже должен подумать. Какая из меня получится морская разбойница, если я буду жить только во дворце? Папа говорит, что от такой жизни легко стать неженкой. Так ты насовсем отсюда уедешь? Нет, почему же? Вот когда стану пенсионеркой, обязательно опять здесь поселюсь. Ну, когда мне стукнет лет 50 или там 60, вот тогда мы с вами будем играть и веселиться. Слышите?